Глава 21. Счастливая встреча в Ницце. Париж переживал время любви. Она витала в воздухе, садилась, словно птица, на ветви деревьев, опускалась к цветам и целовала их налившиеся бутоны. Казалось, будто даже облака, небо и дождь пропитались ею. Шура очень любила эту квартиру, маленькую, но полностью принадлежащую ей. Меблированный пентхаус в здании 1800-х годов постройки она арендовала у переехавшей в Нью-Йорк Люсии по вполне выгодной цене. Декор был скромным, но изысканным. У антикваров на Монпарнасе Шура купила несколько предметов, которые прекрасно дополнили интерьер. Когда она жила с Люсией и Капой, жизнь ее была гораздо более яркой. Однако Шура ни за что не отказалась бы от той, которую проживала сейчас. Впервые за долгое время она была одна и наслаждалась одиночеством. С тех пор, как она покинула сперва отчий дом, а потом и Сеита, ей не доводилось жить одной. В Стамбуле она делила квартиру с дядей Атаманом Багаевским, тетей Надей и кузенами, а потом переехала в квартиру к Валентине. Ее парижская жизнь началась с Алена, а продолжилась в доме Люсии. И вот она уже месяц открывает дверь и заходит в пространство, которое принадлежит только ей, и не может перестать восхищаться этим. Сегодня впервые в жизни, в свой день рождения, она проснулась одна. Но, как ни странно, она ощущала уверенность в себе, а не одиночество. Теперь она могла жить своей собственной жизнью. Шура работала, не покладая рук, и зарабатывала достаточно, чтобы снимать квартиру и откладывать на черный день. Она могла позволить себе как тратить слишком много, так и вдоволь экономить. Она встречалась с друзьями в удобное ей время, сама выбирала выходные дни, сама оценивала приглашения. До сих пор Шуру не ограничивали ни в семейной жизни, ни в ее жизни с мужчинами, однако только сейчас, оказавшись наедине с собой, она почувствовала вкус настоящей свободы. Словно обнаружила в себе еще одну, новую Шуру, о существовании которой прежде не догадывалась. Ей казалось, будто она справилась с трудностями, спасла себя и с каждым днем становится сильнее. Именно с такими чувствами она и встречала свой 25-й день рождения. Потягивая кофе на диване, расположенном перед балконом, она сравнивала прожитые ею 24 года с облаками, плывущими по небу. Как же быстро пролетело время. Но в этом незаметном движении скрывалось огромное количество воспоминаний, вкусов, эмоций, чувств, тревог и цветов, и все отличались друг от друга. Она не могла дотронуться до них. Но все они были здесь, с ней. Они сопровождали ее везде, вместе с ней смеялись и плакали, вместе с ней засыпали. Вот и прошел еще один год. Теперь их 25, а годы все шли, пронося воспоминания через моря и города, от одной границы к следующей, от одной любви к другой. Воспоминания множились в ее памяти, в ее сердце, в ее душе, то затихая, то напоминая о себе с новой силой. Они оборачивались либо спокойным сном, либо ночным кошмаром. Теперь, когда Шура обнаружила в себе внутреннюю силу, воспоминания словно обрели покой, открывая ей путь в будущее. Будущее, о котором можно мечтать и которое можно планировать. Сделав последний глоток кофе, Шура поднялась с места, предвкушая волнение нового дня. Она взяла двухдневный отпуск и собиралась поехать в Ниццу, чтобы отпраздновать свой день рождения в кругу близких друзей. С сердцем полным радости она направилась в ванную комнату. Настало время отправиться в путешествие, которого она с таким нетерпением ждала. Дорога до Ниццы занимала 13 часов на поезде. И она так долго не видела этих людей, которых мечтала обнять, и которым мечтала рассказать все на свете, что эта дорога казалась ей самой длинной на свете. Внезапно Шура засуетилась. Она не хотела опоздать на поезд. Большую часть ее чемодана занимали не личные вещи, а подарки. Вино, водка, сыр, деликатесы и маленькая баночка икры. Закрыв крышку, женщина поняла, что машинально схватила один из двух чемоданов, с которыми уезжала из Кисловодска. Подарок матери. Да, он износился за прошедшие годы, но все еще выглядел весьма прилично. Шура, улыбнувшись, подумала о том, насколько удивительно, что чемодан, видевший с ней столько городов, попался на глаза именно сейчас, словно хотел напомнить о себе в этот особый для нее день. Конечно, у нее были и другие чемоданы, но именно в нем она перевозила детские и семейные фотографии, взятые из дома в Кисловодске, и несколько особо памятных вещей, оберегавших ее словно талисманы. Когда Шура вышла из автобуса, ее тут же затянуло в водоворот, бурливший на железнодорожном вокзале жизни. Огромное здание походило на муравейник. Кто-то приехал, кто-то уезжал, кто-то встречал, а кто-то просто приветствовал. С тех пор, как Шуре пришлось бежать из Кисловодска в Новочеркасск к дяде, она иначе стала смотреть на поезда и станции. Теперь они напоминали ей не о легких путешествиях, а о тяжелой эмиграции. И, собираясь на долгожданную встречу, женщина все равно не могла избавиться от чувства одиночества, которое испытывает человек, покидающий родное гнездо и отправляющийся навстречу неизвестности. Пройдя через ворота станции, Шура вдруг оглянулась. Прошедший мимо мужчина показался ей знакомым. Должно быть, тот испытал такое же чувство, потому что их взгляды на мгновение встретились. Продолжая идти, мужчина откинул спадавшие на лоб густые черные волосы, и тогда Шура узнала его. «Гайто! Гайто Газданов!» Молодой человек остановился и повернулся к ней. Вежливо, но с явной неохотой, он дожидался, пока Шура подойдет к нему. Теперь она была уверена в том, что не обозналась. Молодой мужчина явно пытался вспомнить, кто она такая, но, наконец, расплылся в улыбке. «Александра Верженская! Она самая! Прошу прощения, я тебя не узнал». «Ничего страшного, мы все очень изменились. Прошло много времени». Было очевидно, что Гайто испытывает неловкость из-за своей поношенной одежды и стоптанных туфель. «Ну, ты узнала меня и в таком виде», — виновато пробормотал он. Шура, разумеется, заметила, что давнему знакомому в Париже приходилось непросто. «Неужели можно забыть твои блестящие умные глаза?» — с улыбкой произнесла она, словно пытаясь успокоить собеседника. Если бы они встретились в клубе или ресторане, и Гайто был бы одет лучше, она бы никогда не сказала подобных слов. Ей очень хотелось, чтобы тот почувствовал себя увереннее. «А ты по-прежнему превосходно выглядишь», — ответил он. «Спасибо. В Стамбуле я была другой, не правда ли?» «Стамбул», — задумчиво протянул Газданов. «Время, когда надежды были такими большими». Шуре, однако, не хотелось говорить о Стамбуле. «Ты по-прежнему пишешь?» — поинтересовалась она, меняя тему. «Так, понемногу, когда нахожу время», — улыбнулся он. «Пока все мои произведения хранятся у меня дома». «Уверена, однажды все их прочтут», — заверила его Шура. «Странно, что мы так давно не виделись». «Думаю, мы посещаем разные места и общаемся с разными людьми». «Не знаю», — ответила она, отметив в его голосе гордые, но печальные нотки. «Жизненная суета одинакова для каждого из нас». Внезапно она поняла, что может спасти их диалог. «Знаешь, сегодня я впервые со времени переезда во Францию встречусь с Колей и Вовой». «Потрясающе! Передай им от меня привет». Шура посмотрела на часы, и собеседник тут же ухватился за возможность завершить беседу. «Не буду тебя задерживать», — сказал он. «Должно быть, ты спешишь на поезд». «Да, с твоего позволения. До скорой встречи». «До скорой встречи, Александра Верженская». Пробираясь к железнодорожным кассам, Шура думала об этой странной и короткой встрече. Она не смогла задать Гайто ни одного вопроса из тех, что пришли ей на ум. Возможно, будь у них побольше времени, они разговорились бы. Однако давний знакомый не рассказал ничего о себе и не проявил желания встретиться снова. Молодой писатель явно не хотел впускать в свой мир чужаков. Шура обернулась. Газданов стоял у вокзальных ворот и тоже искал ее взглядом. Когда их взгляды пересеклись, он смущенно улыбнулся, помахал ей рукой и, развернувшись, пошел прочь. Шура была уверена, что он узнал ее в первый раз, когда она только прошла мимо, но понадеялся остаться незамеченным. Вообще-то в Стамбуле у нее не было близких друзей. Газданов прибыл в Крым с армией Врангеля и отплыл на теплоходе в Турцию в 1920 году. Он покинул Стамбул гораздо раньше Шуры. Они были похожи на тысячи других эмигрантов. Тоска по родине сблизила их, и они цеплялись друг за друга в надежде заглушить ее хоть немного. Шура не соврала Гайто. Ей действительно запомнились его блестящие умные глаза. А еще он отлично чувствовал людей и, уловив подходящий момент, непременно делал заметки в своей маленькой тетради. Однако теперь его взгляд излучал скорее обреченную меланхолию. Он словно и хотел что-то сказать, но предпочитал хранить молчание. Не изменилась лишь его внешность. Гайто Газданов по-прежнему оставался обладателем тонких черт лица и густых черных волос. Сохранил он и привычку отбрасывать рукой волосы со лба. Когда поезд, на котором ехала Шура, уже отправился в Ниццу, к мосту Пон-Нев подошел черноволосый молодой человек. Он задумчиво смотрел на Сену, наблюдая за тем, как река мерно несет свои воды к Ла-Маншу. Вытащив из кармана пиджака, завернутую в газету половину круассана, откусил кусочек и, прикрыв глаза, ждал, пока тот размякнет во рту. Сглотнув, он собирался было откусить еще один кусок, но передумал, бережно завернул остатки круассана в газету и убрал в карман. Он вытащил из другого кармана маленькую тетрадь и огрызок карандаша. Безработный, бессильный и несчастный, он коснулся тетради, своего единственного друга в этом холодном и бездушном Париже. Грифель завис над выведенной кириллицей фразой «Гайто Газданов. Рассказы». К тому времени, как поезд Шуры подошел к Ницце, она уже забыла о неловкой встрече, произошедшей на парижском вокзале. Чувство одиночества, сопровождавшее ее в поездах с момента побега в Новороссийск, испарилось, уступив место волнению от предстоящей встречи. Отыскав выход с платформы, она принялась искать взглядом лица, по которым так скучала. Их невозможно было пропустить, потому что они тоже искали ее. Вот же они, идут, размахивая руками, и почти сразу же крепко обнимают ее. «Шурочка! Шура! Вова! Коля!» Две женщины, улыбаясь, ждали, пока братья и сестра обнимутся. Когда настала их очередь, каждая поприветствовала Шуру. У всех на глазах блестели слезы радости. «Годы тебе к лицу!» — восхищенно сказала Татьяна, жена Николая. «Спасибо, дорогая Таня, и тебе! Ах, ну у тебя красота столичная, а у нас так, провинциальная!» — улыбнулась Маргарита, супруга Владимира. «Не провинциальная?» «Ривьерская», — поправил Николай. Владимир взял багаж Шуры и сказал: «Так и будем болтать здесь. Давайте пойдем домой». Таня и Рита подхватили Шуру под руки. Опасаясь, что толпа разлучит их, они крепко держались друг за друга, то резко останавливаясь, то вдруг трогаясь с места. «Нас ожидает незабываемый вечер», — наблюдая за ними, сказал Коля. Выйдя с вокзала, они дошли до стоянки, на которой в ряд выстроились машины. «Прости, Шурочка», — виновато произнес Вова, открывая дверь арендованного автомобиля. «Я бы хотел встретить тебя на собственной машине, но что есть, то есть». «У меня такси с самыми привлекательными в мире шоферами», — улыбнулась Шура и чмокнула брата в щеку. «Чего мне еще желать?» «Ты права, Шурочка. Уверена, местные дамы думают то же самое», — строго произнесла Рита, наблюдая за мужем. Чтобы никого не смущать, Шура села на заднее сиденье машины прямо посередине. По дороге они говорили обо всем на свете. Все очень радовались встрече и с нетерпением ждали вечера, чтобы отпраздновать воссоединение семьи. «Нужно успеть насладиться этими днями», — сказал сидевший за рулем Николай. «Мы с Володей взяли выходной». «Я так благодарна вам, дорогие! Не могу описать словами, насколько я рада! Должно быть, ваш начальник очень понимающий человек!» «Он даже одолжил нам автомобиль», — заметила Татьяна. Маргарита хотела что-то добавить, но вместо этого одернула Таню и заключила. «Да, он оказался большим джентльменом, чем мы думали». Шура заметила неловкость, промелькнувшую между женщинами, но предпочла оставить эмоции при себе. Она понимала, что за эти выходные братьям не заплатят, и более того, те будут в долгу перед начальником за арендованную машину. Но она не хотела развивать тему дальше и портить всем настроение. Если Коля и Вова захотели выставить хозяина благородным человеком, так тому и быть. «Пожалуйста, поблагодарите его от моего имени», — сказала Шура. «Мы хотим завтра показать тебе Ниццу, Шурочка», — предложил Коля. «Все, что я хочу, это провести время с вами». Шура и вправду хотела провести как можно больше времени со своей семьей и обсудить с ними все на свете, но, конечно, понимала, что братья хотят показать ей красоты города, в котором живут. Татьяна, словно прочитав ее мысли, вмешалась. «Коля, пусть Шура решит все сама». «Да», — согласилась Рита. «Наша красавица проделала весь этот путь только для того, чтобы увидеться с нами». «Хорошо, дамы, я согласен», — сказал Вова. «Давайте спросим у нее». «Что скажешь, Шурочка?» — спросил Коля. «Вы все очень милы», — улыбнулась Шура. «Конечно, я приехала повидаться с вами, но от маленькой экскурсии тоже не откажусь». Братья Лысенко тогда жили вместе со своими женами в одной из квартир в исторической части города Вьенис, в 2 километрах от железнодорожного вокзала. Закатное солнце окрашивало выстроившиеся вдоль английской набережной дома в теплые пастельные цвета. Развешанное на веревке белье, разноцветные цветы, лукаво проглядывающие из балконов, крошечные кафе и бары, втиснутые в узкие улочки — все это казалось Шуре прекрасной средневековой сказкой. После того, как Владимир высадил их на углу одной из улочек перед рестораном с надписью «Maison Fondue 1850», он уехал, чтобы вернуть машину владельцу. Когда они вошли в здание, подъезд был рядом с рестораном. Шура заметила, что волшебное очарование фасада здесь пропадало, а внутри все пропахло сыростью. Мраморные ступени, стены и перила выглядели не очень ухоженными. Но второй этаж оказался гораздо чище. «Коля и Вова потрудились здесь вместе», — сказала Маргарита, указывая на оштукатуренные стены и отмытый мрамор. «А мы с Таней почистили ступени». Шура знала, что ее братья тепло относились друг к другу, однако знала она и то, что характеры у них абсолютно разные, и они трудно уживались вместе. Разумеется, в роскоши российской жизни это было незаметно. Но здесь, во Франции, Николаю и Владимиру приходилось выстраивать свои жизни с нуля, позабыв о разногласиях. Разве могли бы они столь гармонично жить вместе с супругами, будь у них проблемы? Квартира состояла из 2 спален, кухни, ванной комнаты и небольшой столовой. Шура почувствовала себя так, будто приехала на семейный ужин в Кисловодск. Настолько теплой и радушной была здесь атмосфера. Когда Шура увидела накрытый стол, то сразу поняла, сколько усилий приложили хозяева к тому, чтобы достойно принять ее, так как сама квартира выглядела очень небогато, и вряд ли семья Лысенко могла позволить себе подобный обед. На столе красовались анчоусы, ветчина, отварные креветки с горчицей и лимонным соусом, оливье, пироги, устрицы, морские ежи, ростбиф и ломтики копченого лосося. А куски ткани и швейные принадлежности, сложенные в другом конце комнаты, демонстрировали вклад жен братьев в жизнь семьи. Когда Шура заметила на столе одинокий ирис, стоящий в вазе, ее глаза наполнились слезами. «Это для тебя», — сказал Николай, проследив за ее взглядом. Шура благодарно обняла брата. «Спасибо! Большое спасибо! Как вы вспомнили!» «Поблагодари Татьяну, дорогая, это она». «Таня, большое спасибо», — сказала Шура Татьяне, которая в тот момент выставляла на стол привезенные в качестве гостинцев икру и шампанское. «Дорогая, это мы должны благодарить тебя. Ты проделала такой путь и так балуешь нас подарками. О чем ты, Таня? Я так благодарна вам за то, что приняли меня. Я чувствую себя как в сказке». «Эта сказка могла бы быть и получше», — подумали все собравшиеся, но не проронили ни слова. Они уже получили лучшее, что могли получить в сложившихся условиях — воссоединение семьи и вкусный ужин. К тому же им, по сравнению с многими, очень повезло. «Давайте уже усаживаться», — сказал Коля Шуре. она устроилась между братьями. Николай, старший в семье, взял бокал шампанского и встал. Все последовали его примеру. Николай прокашлялся, но, посмотрев на Шуру, сказал: «Погоди, без музыки не обойдется». Он повернулся к стоявшему в углу граммофону и многозначительно кивнул брату. Несмотря на то, что Николай был всего на 5 лет старше Шуры, его поведение и взгляд выдавали в нем главу семьи. Ему явно не нравилось то, что речь никак не удается, однако он держал себя в руках, чтобы не испортить атмосферу праздника. Вспомнив о ссорах братьев, которые те затевали много лет назад, Шура чуть было не рассмеялась. Владимир тем временем продолжал перебирать пластинки, тихо бормоча себе что-то под нос. «Это слишком эмоциональное», — говорил он, — «это слишком танцевальное, это немного грустновато». «Володя», — возмутился Николай, — «подойдешь ко мне? А то как бы нам не пришлось праздновать следующий день рождения Шуры». Сидевшие за столом женщины не выдержали и рассмеялись. Их веселые искренние улыбки сразу же привели мужчин в чувство. Владимир поставил пластинки на место и подмигнул дамам. Он прекрасно понимал, что вывел брата из себя, и получал от этого огромное удовольствие. На чем мы остановились?» — спросил Николай, немного смущенный собственной реакцией. «На музыке», — подсказала Шура. Все снова рассмеялись. Каждый, впрочем, знал, что между ними останется много недосказанного. То, чем они не успели поделиться, то, что навеки будет тайной лишь для одного человека, их личные стремления, мечты и воспоминания о родине, об утраченных любимых, все это смешалось в огромную палитру эмоций. Они словно говорили себе: «Сегодня никаких слез, только веселье». Но печаль неизбежно проступала сквозь их громкий заливистый смех. «Наша дорогая Шурочка», — продолжил Николай, — «ты не представляешь, насколько мы рады тому, что ты проделала такой путь и разделила этот особый день с нами. Сложно поверить, что ты уже такая взрослая. Я как вчера помню, как ты родилась. Впервые я увидел тебя, когда приехал домой из Петербурга на летние каникулы из военной академии. Ты выглядела как фарфоровая кукла, такая же хорошенькая и кудрявенькая. Для нас ты была маленьким солнышком, Шурочка». Владимир согласно кивнул. Шуру глубоко впечатлил голос старшего брата. Глубокий и теплый, он словно подчеркивал их искреннюю любовь, подкрепленную воспоминаниями из детства. «Да, ты была для нас маленьким солнышком, и до сих пор им осталась», — продолжил Николай и прокашлялся, чтобы подавить дрожь, проступившую в голосе. Глаза Шуры увлажнились. Затем наше беззаботное голубое небо затянули грозные тучи. Тучи принесли с собой ветер, разметавший нас по разным сторонам. К счастью, сегодня наше солнце вернулось к нам. Я надеюсь и желаю каждому из нас, чтобы однажды мы вновь встретились со своими близкими, с которыми разделяем воспоминания о прошлом. И я желаю тебе, милая Шура, чтобы Новый год твоей жизни принес тебе любовь и счастье, которых ты заслуживаешь. Я очень тебя люблю. За тебя!» Как бы они ни хотели не печалиться, когда поднялись бокалы, у всех в глазах заблестели слезы. Шура не проронила ни слова, а просто молча встала, повернулась к брату, обняла его и поцеловала в щеку. Отпив из бокалов, все уселись на свои места. Когда они принялись за еду, к ним вернулось привычное приподнятое настроение. Но в их жизни всегда находился повод для грусти. Даже когда они искренне заливались смехом, в глазах проскальзывала печаль. Им столько хотелось спросить друг у друга, столько узнать, но каждый молчал, боясь быть первым. И эту неловкую тишину нарушила Шура. «Думаю, я нашла способ для мамы уехать из России», — сказала она. Все взгляды устремились к ней. «Ты серьезно?» — спросил Владимир. Шура кивнула. «Не знаю, удастся ли мне, но я хочу попробовать». Николай положил локти на стол и подался вперед. «Это практически невозможно, Шурочка. Как ты это устроишь? Ты не попадешь в беду?» «Я не беспокоюсь за себя, милый Коля, но я веду себя очень аккуратно и осторожно, чтобы не навредить матушке. Кстати, вам должно было прийти письмо от Тины. Вы получили от нее вести? Прошло уже много времени». Все отрицательно закачали головами. Никакого письма не было. «Тогда я сначала сообщу вам хорошие новости. Они, конечно, уже немного устарели, но я надеюсь, что с тех пор ничего не изменилось». «Скажи, дорогая, что за новости?» — нетерпеливо поёрзав, спросила Татьяна. Шура, понимающе улыбнувшись, сказала: «Катя и Нина с мамой». «О, моя Катюша!» — Татьяна, сжав губы, заплакала. Маргарита протянула руку и успокаивающе погладила ее по волосам. «Успокойся, дорогая. Видишь, она с бабушкой. Разве могут быть новости чудеснее? Я так переживаю за своего ребенка», — пробормотала Татьяна. Николай подошел к жене и обнял ее. «Не плачь, Таня, не плачь», — сказал он. «Увидишь, скоро все они будут с нами. Давай дослушаем Шуру». Таня погладила руку мужа и, вытерев слезы, сказала: «Прости, Шура, дорогая, я пыталась себя сдержать, чтобы не испортить твой день, но это очень тяжело. Я знаю, Таня, знаю, поверь мне, я тоже беспокоюсь за Катю. Но пока что это самая радостная новость, которая у нас есть». «Понимаю. Большое спасибо за то, что поделилась с нами. Не знаю, почему письмо Тиночки до нас не дошло. Наша связь с ней постоянно прерывается. Я тоже не сразу получила письмо». «Как будто почтальон идет пешком», — возмутился Вова. «Когда письмо, наконец, доходит до адресата, оно уже теряет свою актуальность». «Какие еще новости?» — перебила его Маргарита. «Тина подала прошение в Американский комитет помощи Ближнему Востоку. Те связались с их отделением в Тбилиси. Оттуда поступила информация, что наша мама, Нина и Катя все еще в Кисловодске вместе. Поверьте, если бы я знала, что вы не получили письмо, то поделилась бы с вами раньше. Если бы Паня мог задержаться, возможно, мы бы смогли помочь им покинуть Россию. Но формальности затянулись, и он больше не мог ждать». «В этих адских условиях невозможно чего-то дождаться», — ворчливо прокомментировал Николай. «Да, мы не можем винить в этом Паню. В любом случае, он терпеливо ждал, пока Тина вышлет деньги. Но даже они не гарантируют разрешение на выезд для мамы». «И что же ты придумала, Шура?» «Я познакомлюсь с нужным человеком на этой неделе, Коля». «Ему можно доверять? Кто это?» «Я еще сама не знаю. Он был очень близок с большевиками». «С большевиками?» — удивленно переспросил Владимир. «То есть из большевистской тюрьмы нашу семью вытащит большевик? Это не опасно? Не навлечет на нас беду?» «Не волнуйся, Вова. Именно поэтому я веду себя очень осторожно. Этот человек помогал людям в похожей ситуации и раньше. А сейчас он в Париже. Сначала я поговорила с этими людьми». «Насколько мы можем быть уверены в том, что они говорят правду?» «Они все похожи на нас. Их семьи, как и нашу, разбросало по свету. Им ни к чему было мне лгать». «Дорогая, у большевиков огромное количество шпионов. И все они притворяются беглыми эмигрантами. Они среди нас. И их единственная задача — следить за нами и выявлять наших родственников, оставшихся в России». «Да, Шура», — согласился Николай, — «нам нужно быть очень осторожными. И вправду есть такие люди, которые способны помочь нам. Но это также может оказаться ловушкой. Я также слышал, что агенты большевиков внедряются в круг друзей и близких, притворяются семейными людьми, чтобы завоевать доверие». «Я сомневаюсь, что у них есть дети», — вмешалась Татьяна. «Они отправили тысячи невинных детей в приюты и приемные семьи. Дети для них должны быть просто пешки, помогающие выполнять грязную работу». Чем больше Шура раздумывала над сказанным, тем больше нервничала. «Вы правы», — согласилась она. «Возможно, мне не стоило возлагать на свой план такие надежды». «Ты поступила абсолютно естественным образом», — попытался успокоить ее Владимир. «И в данной ситуации пока что никто не пострадал». «Верно. Я пока никому ничего не сообщила, а все справки наводила под другим предлогом. Они не знают ни имен, ни адресов, ничего». «Это очень хорошо», — облегченно выдохнул Николай. «Наша сестренка просто умница. Прости, дорогая, но когда ты упомянула большевиков, я сразу подумал о худшем». «И я», — — согласился Владимир. «Господа», — вмешалась Татьяна, — «Шура уже давно не маленькая девочка. Она много лет прожила без вас, разве не так? Честно говоря, я удивлена, что вы сомневаетесь в ней». «Мы ничуть в ней не сомневаемся», — отозвался ее муж. «Но как доверять большевикам и тем, кто с ними связан? Уж лучше пусть мы никогда не увидим ни нашу мать, ни нашу дочь, чем позволим советскому режиму похоронить их заживо». «Не переживайте», — заверила их Шура. «Я была очень осторожна, а с этого момента стану еще осторожнее». «Мы тебе верим», — сказал Николай, словно пытаясь отвлечь сестру от ее планов. «Дорогая, мы, твои братья, не смогли должным образом поддержать тебя в этой борьбе. Несмотря на это, ты пытаешься спасти и нашу мать, и нашу дочь, и нашу сестру. Давайте выпьем за ангельское сердце Шуры и за ангельское сердце Тины, которая помогает нам из Стамбула. За них!» Снова раздался звон бокалов. Шура внезапно осознала, что, находясь рядом с братьями, больше не чувствует себя маленькой кисловодской девочкой. Годы, опутанные переживаниями и потерями, теперь сделали ее не младшей сестренкой, а другом. Вспомнив Кисловодск, она вспомнила и утреннюю встречу. «Кстати», — сказала она, — «Гайто передал вам всем привет». «Газданов?» — переспросил Владимир. «Помнишь его?» «А, да. Я слышал, что он в Париже». «Я не помню, кто это?» — спросил Николай. «Он тоже из белых», — пояснил Вова. «Вы знакомы заочно. Где ты встретила его, Шура?» «В Париже, на вокзале. Должно быть, он откуда-то приехал». «Скорее, ниоткуда». «Как так?» «Недавно в церкви я встретил одного знакомого, тот навещал родственников в Париже, и он упомянул Гайто Газданова. Они вместе работали на заводе в Булонь-Бианкуре. Он сказал, что Гайто работал носильщиком, уборщиком локомотивов и на заводе по производству деталей. Но в последнее время остался без работы. Ему приходится жить на улице, у него нет ни дома, ни денег». Шура внезапно почувствовала угрызение совести. Так вот почему Гайто не хотел разговаривать с ней. А ведь она могла ему помочь. «Если бы я только знала!» «Ты все равно не смогла бы ему помочь», — сказал Владимир. «Он слишком горд. Возможно, он предположил, что ты ничего не знаешь о его положении, и только поэтому заговорил с тобой». «Странно. Когда я спросила у него, продолжает ли он писать, он ответил, что пишет, когда у него появляется время». «А что ему оставалось? Ведь не скажет же он, что пишет голодный, бродя по закоулкам и ночуя под мостом. Если он продолжает писать, о чем я не знал, то значит, у него теперь есть на это время». «Мне очень жаль», — пробормотала Шура. Татьяна тем временем поняла, что ей пора разрядить атмосферу. «Шурочка, расскажи нам о своей работе. С кем ты видишься? Уверена, ты знаешь то, чего не знаем мы». «Ах, точно. Не знаю, как здесь, но Париж богат на сплетни. Особенно среди белых эмигрантов. Самое забавное в моей работе — то, что все делятся друг с другом новостями так, будто о них знают только они». «Вот так тайны», — улыбнулась Маргарита. «Чем больше людей знают секрет, тем секретнее он становится». «К слову, вы не поверите, кого я встретила в Париже». «Кого?» — все с интересом обернулись к ней. «Марию Распутину», — сказала Шура, но не увидела реакции, какую ожидала получить. «Мы знаем», — отмахнулась Маргарита. «Вове все рассказал его знакомый из церкви». «Да кто же это такой?» — рассмеялась Шура. «Всех он знает. Он бывший белогвардейский офицер, тоже работал на заводе в Бианкуре. Там же трудился муж Распутина и Борис Соловьев. У них две маленькие дочери 3 и 5 лет. «Не могу поверить, что Соловьеву пришлось пойти на завод». «Пришлось», — сказала Татьяна. «Он предатель, убийца. Я считаю, что он тоже причастен к убийству Романовых. Если бы он использовал данные ему императрицей драгоценности по назначению, то, возможно, спас бы их. Возможно, они бы сейчас были живы». Голос Татьяны задрожал, и она, поджав губы, заплакала. «До сих пор нет точной информации об их смерти, Таня», — сказала Маргарита. «Возможно, царь и его семья где-то скрываются». «Боюсь, ты надеешься напрасно», — покачал головой Николай. Ты ведь знаешь, что нашим в Екатеринбурге удалось поймать одного из злодеев, признавшегося в убийстве царской семьи, Павла Медведева. Если бы большевики не знали, где они, то он бы не признался. А вы знаете, что Петр Войков, один из тех, кто принимал решение о расстреле, получил назначение в Варшаву? — спросил Владимир. — Не удивлюсь, если скоро его переведут в Париж. — Неужели вы действительно верите, что убийцы действовали самостоятельно, независимо от Москвы? — поинтересовалась Шура. — Это все сказки, — яростно возразил Николай. — Как будто они, убив сотни тысяч людей, планировали сделать исключение для Романовых. Никто не осмелится казнить царя и его семью, столь важных для оппозиционного движения, единоличным решением. Неважно, как их доставили в Екатеринбург, важно то, что приказ поступил из Москвы. Говорят, Яков Свердлов считал себя преемником Ленина. Разве он не захотел бы продемонстрировать это в Екатеринбурге? — спросил Владимир. Николай покачал головой. Не думаю, что человек, готовившийся занять место Ленина, мог сделать что-то без его одобрения, — возразил он, — особенно если речь идет об императорской семье. Приказ отдала Москва, и никто не убедит меня в обратном. «Ты прав», — кивнул Владимир. «Во всяком случае, все они встретятся в аду». «Надо же, он столько мечтал возглавить СССР, а в итоге умер от гриппа», — зло прибавила Маргарита. «Даже если его смерть не была вызвана болезнью, я уверен, что он бы не смог заменить Ленина», — сказал Николай. «Сталин никому не отдал бы это место». Уверен, он еще превзойдет Ленина. Сначала разберется с чужими, затем примется за своих. «Во имя наших близких, которых мы оставили там, давайте надеяться, что этого не случится», — сказала Татьяна. «Увы, но я уверен, что так и будет, потому что ни один тиран не хочет жить в тени своего предшественника». «Ах, если бы мы только могли вывести их из России как можно скорее!» — с грустью вздохнула Татьяна. «Таня, дорогая, рано или поздно они обязательно окажутся с нами», — уверенно сказала Шура. «Мы не опускаем руки, Шурочка. Я каждый вечер молюсь о том, чтобы мы скорее с ними встретились и чтобы с ними ничего не случилось». «К слову о вечере», — вмешалась Маргарита, посмотрев на часы. «Скоро светает, а Шурочка еще не отдохнула с дороги». «А я и не заметила, как пролетело время», — сказала Шура. «Ну, пара часов сна нам действительно не помешает». Поднявшись с места, она продолжила. «Всем спасибо, дорогие мои. Это был очень счастливый день рождения». «Ну и погрустить мы тоже успели», — улыбнувшись, сказал Владимир и похлопал сестру по плечу. Шура взяла его за руку и чмокнула в щеку. «Грусть, дорогой Вова, не в дни или ночи, а у нас внутри». По взглядам присутствующих, она поняла, что все разделяют ее чувства. Они легли спать. Дом погрузился в тишину, а тем временем за окном алеющее небо Ниццы готовилось к встрече восходящего солнца. На следующий день они запланировали короткую экскурсию по городу, и Владимир вызвался быть шофером. Все ожидали его на террасе кафе. Пока они пили кофе и ели круассаны, Шура разглядывала улицу. Улочки Парижа были старыми, они дышали историей и бурлили жизнью, а здесь в воздухе витало спокойствие. Поодаль от них сидел пожилой человек, потягивая аперитив Рикар и раскладывая пасьянс. Рядом с ним, за соседним столом, две пенсионерки, чьи собачки переговаривались друг с другом, словно пара влюбленных. А еще дальше — парень и девушка. И парень кормил девушку с ложечки шоколадным тортом, и казалось, будто он тонет в ее глазах, забыв обо всем на свете. Здесь, в этом окружении, где воздух пах водорослями и морской солью, эти люди являли собой совершенно иную историю и приглашали всех жить красиво и легко, так, как привыкли они. «Наверное, это солнце так влияет на Ниццу», — довольно произнесла Шура. «Оно словно умиротворяет тебя». «Да», — рассмеявшись, ответила Татьяна, — «умиротворяет настолько, что никто из нас не собирается работать, пока это не станет действительно необходимо». Они рассмеялись. Допив кофе, Николай оплатил счет, и когда прибыл Владимир, вся семья отправилась на долгожданную экскурсию. вновь увидев лазурную гладь Средиземного моря, покрытые пальмами и эвкалиптами холмы, возвышающиеся мягкими изгибами, стильные здания прибрежных отелей и ровную полоску английской набережной, простиравшейся на многие мили, Шура испытала невероятный покой. «В каком же прекрасном месте вы живете!» — сказала она. «Теперь я понимаю, почему вы не выбрали Париж». «Париж сильно отличается от Ниццы», — ответил Владимир. «И здесь совсем другое солнце». «Я только об этом подумала. Кажется, будто солнце обнимает тебя», — радостно пробормотала Шура, рассматривая город в открытое окно автомобиля. «Здесь такой легкий воздух и такой яркий свет». «Переехав сюда, я понял, почему нашим аристократам так нравится это место», — прибавил Николай. «Их излюбленное место после Крыма». Шура резко замолчала, надеясь, что сказанные ею слова не вызовут вопросов. Но все, коротко кивнув, промолчали. Никто не заметил скрытую за этой фразой тайную историю, да и не хотели они вспоминать дни своего побега из Крыма. Разговор сразу же перешел в другое русло. Семья Лысенко показала Шуре собор святителя Николая Чудотворца, основанный в 1903 году и считающийся самым крупным православным храмом в Западной Европе. «Интересно, почему такой большой храм построили так далеко от России?» — восхищенно спросила Шура. «В 1859 году здесь проживало более 45 тысяч русских», — сказал Николай. «Помимо этого, вдовствующая императрица Мария Федоровна прибыла сюда еще в 1856 году. Думаю, это тоже сыграло свою роль. Она хотела почтить память скончавшегося здесь цесаревича Николая Александровича». Рассматривая собор, Шура вспоминала экскурсию по Москве с сиитом много лет назад и то, как он без устали рассказывал ей о зданиях и церквях, мимо которых они проезжали. «Должно быть, эта церковь помогает вам чувствовать себя как дома», — сказала она, но тут же поняла, что вновь затронула очень деликатную тему. Никто не хотел ворошить прошлое. К счастью, все снова промолчали. Шура не знала, известно ли ее братьям о сиите. До сих пор она ни разу не упоминала его в письмах. Даже если Тина и писала им о нем, то, скорее всего, Владимир и Николай предпочитали хранить вежливое молчание. Или, возможно, действительно ничего не знали. Когда автомобильная часть экскурсии закончилась, братья Лысенко, оставив машину, продолжили знакомить Шуру со старым городом. Сначала они прошлись по площади Россетти, затем дошли до площади Массена, где в тот день проходила цветочная выставка, и, наконец, остановились на рынке Курс-Аллея, где вплотную одна к другой ютились десятки продуктовых лавок. «На сегодня мы запланировали типичный ницианский обед», — сказала Татьяна. «Мы возьмем еду и напитки и поедем на пляж. Как тебе такая идея, Шура?» Та радостно захлопала в ладоши. «Это прекрасно! Лучше и быть не может!» «Здесь тоже много хороших мест, в которых можно перекусить, но мы подумали, что было бы жалко провести такой день в помещении». Вскоре они уже сидели на пляже, находившемся в 5 минутах от их дома, разложив на покрывале вино и угощение. «Жаль, что вечером ты уже уезжаешь», — сказала ей Маргарита. «Я бы с удовольствием погостила подольше», — ответила Шура. «Но в пятницу днем я должна быть в РФ. Хорошо, что меня отпустили хотя бы на эти 2 дня. Но я вернусь при первой же возможности, обещаю. Будет очень хорошо, если и вы сумеете вырваться в Париж. Вове и Коле очень трудно отпроситься одновременно. В этот раз у них каким-то чудом это получилось. Они меняются друг с другом дневными и ночными дежурствами». «Да», — кивнул Николай, бросавший в море гальку. В ладони у него лежала еще горстка камней. «Я все эти годы учился в королевских академиях, был офицером. Сражался сначала на фронте с немцами, потом с красными. А что делаю сейчас? Работаю в такси». Владимир, решив, что это может обидеть Шуру, прибавил: «Ну, работа чистая, мы не жалуемся». За то короткое время, что она провела в компании братьев, Шура поняла, что Николай стал пить гораздо больше, чем раньше. Даже сейчас он сидел, опустошая бокал за бокалом и с каждым глотком становясь все грустнее. Молодая женщина знала, насколько изнурительной была такая работа для ее здоровых и красивых братьев. Однако очевидно, что их души страдали от происходившего гораздо сильнее, чем тела. «Ничего, дорогой», — сказала Шура. «Главное, что мы живы и здоровы. Слава богу, у нас есть работа, а значит, есть желания и мечты». «Не знаю, как у тебя, Шурочка», — отозвался Николай. «А у меня мечтаний больше не осталось». «К чему этот пессимизм?» — вмешалась Татьяна. «Да к тому же в такой прекрасный день, когда мы все собрались вместе». «Не обращайте внимания, я просто так сказал». Владимир хотел что-то сказать брату, но жена жестом попросила его замолчать, и он ей подчинился. «Кто-нибудь еще хочет бутерброд с ветчиной?» — как можно веселее спросила Маргарита. Ее вопрос избавил их от неловкого молчания. Все, кроме Николая, взяли по бутерброду. Николай же встал и подошел к воде. Ноги его были босы. Он остановился, дойдя до слоистой белой пены, лежавшей на гальке. Подвернутые штанины его льняных брюк намокли под натиском волн, а он все продолжал небрежно бросать камни в воду. Волны поглощали гальку, и она тонула в синем море, как тонули мысли в голове Николая. Шура не знала, за кого и переживать больше — за брата, одиноко стоявшего к ним спиной, или за его встревоженную супругу. Татьяна поставила свой бокал с вином на покрывало и подошла к мужу. Николай прижал ее к груди и обнял, положив свой подбородок ей на голову. Они стояли молча, словно ждали, что из моря вот-вот выйдет кто-то знакомый. Шура почувствовала, как на ее глаза наворачиваются слезы. Маргарита выглядела не лучше. Владимир тихо пил из бокала. Молодые женщины вторили ему. Холодное белое вино оставляло на их губах привкус горечи. Когда Шура смотрела на пену, скопившуюся у берега, то думала о том, что на самом деле море никого не сближает, а только разделяет. Многое забрало оно у нее. Оно либо отталкивало от нее близких, отдаляло их или забирало вовсе. А встречи, если и были, то длились недолго и вскоре обрывались. Интересно, что случится, если она решит покинуть эти берега? Кого ей придется оставить? Вода небрежно целовала гравий и так же легко отступала. И что-то подсказывало Шуре, что ей вправду однажды придется покинуть и эту страну. Она помнила море, плескавшееся у крымских берегов, помнила голубые воды Босфора, а теперь стояла здесь, у бесконечной лазури Средиземного. Каждое новое море в ее жизни было больше предыдущего. Кто знает, быть может, впереди ее ждет океан? Теплое солнце Ниццы медленно аллеей склонялось к закату. Шуре пора было возвращаться в Париж. Когда братья отвезли ее на вокзал и попрощались, она почувствовала, как просыпается от недолгого, но богатого на события сна. Она сказала им, что будет очень скучать. Когда они обнимались на прощание, всем казалось, что они могут больше не встретиться. Подобная мысль отложилась в их сознании еще давно, когда им и вправду приходилось прощаться, как в последний раз. Тем не менее, каждый из них старался скрасить последние минуты пребывания Шуры в Ницце. Расставаясь, они думали о скорейшем воссоединении семьи. Шура долго махала родным на прощание, пока, наконец, очертания вокзала скрылись из виду. Ночью в дороге она перебирала в памяти недавнюю встречу. Голоса и лица братьев, грустные глаза Татьяны и тревожную любовь, с которой Маргарита смотрела на мужа. Несмотря на то, что Шуре посчастливилось провести с братьями больше суток, она чувствовала, что между ними осталось много недосказанного. Так она и провела ночь в поезде, в полусне, в мыслях о прошлом, своем и своей семьи. Утром на Лионском вокзале она все высматривала в толпе Гайто Газданова. Но кто знает, где он был в тот момент. Насколько же гордыми были беглые переселенцы. Вместо того, чтобы попросить о помощи, молодой человек предпочел жить в нужде и одиночестве. Шура поставила себя на его место и поблагодарила судьбу за то, что ей не пришлось сделать подобный выбор. Войдя в свою квартиру, Шура сразу же распахнула балконную дверь и впустила в помещение весеннее солнце и мягкий бриз. Настал еще один прекрасный день в Париже. В такие моменты сам город походил на гостеприимную парижанку. И только Шура успела поставить на плиту кофе и отнести в спальню чемодан, как солнце исчезло. Небо потемнело, усилился ветер, и последний день апреля внезапно обратился в ночь. Белые балконы и светлые стены зданий напротив сразу посерели. Дождь сначала коснулся оконных стекол несколькими ленивыми каплями, а затем мгновенно превратился в ливень, заливавший все вокруг. Шура в спешке захлопнула дверь балкона и начала наблюдать за знаменитым парижским ливнем. Сверкнула молния, а за ней раскатисто ударил гром. Непогода бушевала, поглощая краски и весеннее настроение. Шура почувствовала, как скучает по мягкому солнцу и приятному теплу, согревавшему ее кожу на побережье. Парижу было далеко до спокойного очарования Лазурного берега. Однако этот город обладал своей особой, присущей только ему прелестью. И даже в этот хмурый и недовольный день Париж оставался собой. Тем временем гигантское черное облако, рухнувшее из ниоткуда на шпиль Эйфелевой башни, медленно отплывала в сторону, вновь уступая дорогу нежному теплому солнцу. Шура села на стоявший перед балконом диван и принялась наблюдать за тем, как тьма сражается со светом, а буря — с затишьем. Спустя 15 минут проливной дождь, бушевавший, как в дни Великого потопа, внезапно прекратился. Ветер утих, забрав с собой облака. Крыши, которые только что беспощадно терзали крупные яростные капли, теперь ласкало заботливое солнце. Шура включила радио. Заиграл концерт Моцарта. Пройдя на кухню, она налила себе кофе и уже собиралась вернуться в гостиную, как раздался звонок в дверь. Шура открыла ее и с удивлением увидела огромную корзину цветов, перевязанную подарочным бантом. Человека, державшего ее, она заметила не сразу. «Доброе утро. Вы госпожа Александра Верженская?» «Да, я». «Это вам. Букет немного тяжеловат. Скажите мне, куда его поставить, я донесу его сам». Шура указала на тумбу, стоявшую перед зеркалом в коридоре. «Можете оставить здесь. Спасибо». Вручив курьеру чаевые и закрыв дверь, Шура с интересом изучила подарок. К букету была прикреплена карточка, на которой красовались напечатанные рельефными буквами имена Люсии и Капы, а чуть ниже было выведено послание. «Дорогая Шура, поздравляем тебя с днем рождения. Пусть наступивший год принесет тебе только самое лучшее. Мы любим тебя, Люсия и Карп. 16 апреля 1925 года». Увидев дату, Шура улыбнулась. Люсия указала дату ее рождения по юлианскому календарю, в то время как по новому стилю она родилась 29 апреля. В корзине благоухали ее любимые цветы, ирисы разных сортов. Сине-белые ализе, нежно-голубые германские, темно-синий титанс глори и тонкий ирис мечевидный. Всего 12 превосходных кустов. Шура погладила каждый, любуясь их красотой. Она обожала ирисы, но очень редко держала их в доме. Внезапно Шура встрепенулась, ведь долго цветы в коридоре не простоят. Стоило попросить вынести их на балкон, однако сейчас она уже опаздывает на работу. Ничего, она еще успеет разместить их вечером. Люсия, откуда-то доставшая эти редкие цветы, должно быть, очень постаралась. Допивая кофе и любуясь цветами, Шура думала о том, что день рождения удался. Да, она не встретилась со всей своей семьей, но зато увидела родных братьев, по которым так скучала. А здесь, в Париже, у нее свое маленькое гнездышко, хорошая работа, а главное — надежда. Надежда вывести матушку, сестру и племянницу из России. Внезапно она представила себе, что эта мечта сбылась, и улыбнулась. Симфоническая музыка, доносившаяся из работающего радио, ускорилась, а ритмы альта и скрипки словно коснулись ее души, коснулись так глубоко, что Шура улыбнулась вновь. То была улыбка надежды.